Глава 9. Девушка, которую я застала плачущей в уборной, оказалась из Ирана и из довольно небедной семьи. Она рассказала мне, что незадолго до этого случая ее отец взял в жены какую-то странную женщину. Та сразу не взлюбила Гульбахар. Именно ее она считает причастной к ее похищению. Она объяснила мне, что ее имя означает «весна», «роза». Думаю, оно подходило этой девушке, потому как она действительно выглядела как распустившийся бутон прекрасной майской розы. Я также спросила ее, откуда она знает английский, на что она ответила, что всегда мечтала говорить на языке мира, поэтому выучила его самостоятельно и втайне от всех. Да, как я уже упоминала, она сразу вызвала косые взгляды у всех девушек, потому как носила чадор, просторную черную простыню. Несмотря на это, было видно, что девушка обладает прекрасной фигурой, легкой походкой. Но самое главное, на редкость, очень красивым, смуглым, с бархатной кожей и лицом. У нее были большие выразительные карие глаза, в которых, казалось, можно утонуть, пухлые и красные, как наливной бутон розы, губы и аккуратный с небольшой горбинкой нос. Меня даже в какой-то степени удивило, что девушка выбрала для этого разговора меня. Насколько я знала, женщины в этой стране, как правило, очень замкнуты и скрытны. Возможно, сильный стресс и безвыходная ситуация, а также то, что я оказалась рядом в минуту ее отчаяния, сыграли свою роль. И Гюльбахар заговорила со мной, хотя до этого времени была самой тихой среди всех девушек. «В нашей стране непорочность девочки — одно из самых важных социальных требований. Но самое главное, моя семья придерживается глубоко религиозных традиций. У нас даже есть закон», — пыталась донести до меня Гюльбахар, всхлипывая и глядя куда-то вдаль. «Какой закон?» — спросила я. «О непорочности и девственности», — заключила она. «Все девушки выходят замуж, начиная примерно с 13 лет, и даже раньше, с 9. Я покачала головой, ужаснувшись такому дикому обычаю. «Перед тем, как выдать дочь замуж, ее родители должны представить справку от врача о доказательстве ее целомудрия, то есть девственности. В противном случае...» Дальше Гюльбахар умолкла, не решаясь говорить. «А сколько тебе лет?» — спросила я. 13, — ответила она, потупив взгляд. Несмотря на то, что Гюльбахар была еще как юна, следует отметить, что ее фигура, казалось, уже была полностью сформировавшейся, как у зрелой девушки. Возможно, потому, что она была высока, а очертания ее фигуры имели округлую форму и были развиты не по годам. Я покачала головой, все еще не веря во все происходящее. Неожиданно послышались звуки шагов, и вскоре вошла одна из девушек. Гюльбахар сразу умолкла и, прикрываясь черным платком, поспешила выйти из уборной. Я же последовала ее примеру. Я также заметила, что и другие девушки, включая меня, Леону и еще одна-две девушки, были привезены сюда из других стран, то есть доставлены из других точек мира. Среди них была немка, француженка и Гюльбахар. Надо заметить, что все девушки были подобраны не просто по превосходным данным и юному возрасту, но также могли излагать свои мысли, хоть не лучшим образом, на английском. «Где ты так долго была?» — спросила меня тут же Леона, как только я вернулась из уборной. «Ты что, разговаривала с ней?» — указав взглядом на Гюльбахар, спросила Леона. Я молча кивнула головой. «И что она тебе сказала? Откуда она?» Не унималась допытывать меня Леона. «Из Ирана», — ответила тихо я. «Ого!» — присвистнув, сказала Леона. «Я заметила, что она не одна здесь такая», — заключила, задумавшись, Леона. «Но зачем им это? Они что, окончательные извращенцы, раз доставили сюда таких девушек? Что во всем этом может крыться?» Я пожала плечами. «Сама бы хотела это знать», — ответила я. «Черт! Я чувствую, что нас привезли сюда не просто так. Что, черт возьми, происходит? У меня такое ощущение, что мы прибыли сюда в преисподнюю». и скоро нас будут пытать или того хуже, делать над нами жуткие эксперименты», — прошептала Леона с ужасом, остановив на мне непонимающий взгляд. «Возможно, завтра мы сможем что-то узнать», — ответила я. «Ты имеешь в виду, когда пойдем на осмотр к этому, как его там, к Геббельсу фон Оберляйну?» — сказала я за нее. «Господи, как ты смогла запомнить его имя?» «Нужно ложиться спать. Завтра рано вставать. К тому же нужно успеть занять место в уборной», — заключила я. «Спать? После того, что здесь происходит, ты думаешь, я смогу лечь спать?» Остановив на мне недоуменный взгляд, произнесла Леона. «Да я, черт побери, теперь всю оставшуюся жизнь не смогу уснуть, пока не узнаю, что с нами будет дальше и что они задумали», — сказала она. «Действительно, Леона, я и, думаю, все остальные девушки этой ночью тоже не могли уснуть. Было слышно, как кто-то из девушек постоянно ворочался с бока на бок. Кто-то тяжело вздыхал, кто-то плакал, тихо уткнувшись в подушку, а кто-то без конца бегал в уборную, стараясь придерживать скрипучую дверь комнаты, где расположились девушки, судьба которых была им самим совершенно неизвестна. Утро следующего дня было сумасшедшим. Когда мы с Леоной проснулись, то вокруг уже сновали девушки. Все они то шли, то выходили из уборной, кто-то с мокрыми волосами, пахнущими какими-то ароматными маслами, кто-то в белоснежной одежде, что сидела плотно прильнув к еще не успевшему высохнуть девичьему телу. Кто-то сверкал белыми пятками в махровых тапочках, одетых наскоро. Но, несмотря на это, лица их были несчастными и потерянными. Все они это делали механически, будто только что заведенные роботы. Ведь они не знали, что с ними будет дальше. И это было страшнее всего. Как известно, неизвестность всегда пугает, особенно если есть предпосылки того, что она будет ужасна. Когда все девушки были готовы, за исключением одной, и то лишь потому, что она встала чуть позже всех остальных и последней отправилась в уборную, за нами пришли охранники. Наспех собравшись, последняя девушка, вышедшая из уборной, поспешила следом за нами. Нас вывели на улицу, а затем повели в другое здание. Сейчас я воочию могла убедиться, что мы в действительности находимся на каком-то острове. До нас, так же, как и вчера, донесся запах морского бриза. Под ногами, мягко стелясь, лежал белый песок. А неподалеку шумела листва деревьев, и были слышны голоса птиц. Вся природа говорила о том, что это необитаемый остров, хотя человек и смог нарушить его девственную природу. Утро было окутано легкой прохладой. Мне показалось, что мы находимся где-то на окраине острова, совсем недалеко от моря. Дальше были видны верхушки экзотических деревьев, а за ними башенки каких-то редких домиков, будто неподалеку расположился свой отдельный маленький городок, и там существовал свой особый мир, замкнутый только в том пространстве. Нас сопровождали несколько охранников, которые, как я заметила, то и дело посматривали на нас. Некоторые из них ухмылялись нам вслед, а некоторые смотрели долго, не отрывая взгляда, словно провожая последний путь. Вскоре нас привели в небольшое здание, где стены, как и все остальное вокруг, напоминало место больницы или медпункта, и было все выкрашено в белый цвет. Там, в одной из процедурных, нас уже ожидал врач Геббельс фон Оберляйн. «Ну все, сейчас начнется», — сказала Леона, дрожа. В помещении, куда нас привели, действительно было прохладно. Возможно, это было связано с тем, что это была процедурная. Нас по одной начали приглашать в кабинет, где находился врач Геббельс, и, как я поняла, медсестра. Это была худощавая, с острыми чертами лица и едким, злым взглядом костлявая маленькая женщина. Она придирчиво осматривала каждую из нас и недовольно качала головой. В то время как остальные из нас ожидали своей очереди, из кабинета вдруг выскочила вся раскрасневшаяся и растрепанная девушка, немка. Она что-то недовольно кричала на своем языке. Судя по мимике и жестам, это были ругательные слова. Так как дверь осталась слегка приоткрытой после нее, а я стояла рядом, облокотившись о косяк, то смогла невольно услышать некоторые фразы Геббельса и его помощницы. «Проклятье!» — кричал возмущенно Геббельс. «Сколько раз я говорил, чтобы нам не доставляли сюда испорченных девочек!» «Я абсолютно согласна с вами», — ответила хриплым голосом женщина. «Вы не раз просили их о том, чтобы во избежание таких инцидентов они открыли там у себя свой небольшой смотровой кабинет и доставляли девушек сюда, только заблаговременно осмотрев их. И что будем делать?» «Не знаю», — разведя руками, произнес Геббельс. «Но это ведь значит, что с этой девочкой будет то же, что и с другими, которые лишились девственности. К тому же она уже слишком много знает, чтобы ее...»